Время близится святое, Вильсбург зажег огни, Коврат горит звездою, своим светом полня дни. Ныне ночью пусть восстанет вечный Генрих птиц лов, черный орден вновь он стянет в замок. Сосвет себе одежды из бессмертных душ волков. В небо руки, как и прежде, Бог приветствует богов. Костей ариев нет ленбы, дух олегов не отвел. Ваша честь, лишь ваша верность, только это ваш удел. Тяги роковые, руны и прочь кресты, свет праху бренной пыли, снова будем мы чисты. Его глаз разбудит вести, в сутках сверкнут мечи, заколосья и поместья, кролетворные ключи. Они спросят, снова ринутся в бои. На погоне 8-8 сердце прошлого угли.